Глава 24. Льяра. Очнулась я на большой широкой кровати, понимая, что это точно не лазарет. Приподнявшись на локтях, огляделась. Комната общежития, похожая на нашу, судя по расположению зашторенного окна, подле которого разместился маленький стол. Кровать — одна штука, такой же шкаф. Что-то выбивалось из интерьера, привлекая внимание своей чужеродностью, а именно торчащая из этого шкафа задница. Задница почувствовала мое движение и выпрямилась. Точнее, выпрямился ее владелец. Соображалось, к слову, мне не очень. Да и вообще состояние было странное, все в каком-то тумане. Но, к счастью, в голове прояснилось быстро, и я осознала, что бесстыдно разглядываю прежнюю картинку. Ну, как прежнюю? Та же фигура, вид сзади. Знакомая татуировка на шее, коротко стриженные темные волосы. Разворот могучих плеч, спина и снова задница. Остановившись на упругих даже на вид ягодицах, я шумно вдохнула воздух. Оказывается, забыла, что дышать тоже надо. Понимание всей пикантности ситуации стало для меня еще одним ударом. «Великая мать, это же я в комнате у Верды Алакири!» А передо мной во всей красе, собственно, хозяин помещения. Спокойно, без суеты, он протянул руку и взял со спинки стула знакомые мне уже штаны от пижамы, надел и только тогда повернулся. Сразу стало как-то полегче, хотя я все равно залилась краской. Еще не до конца забылся тот жуткий вечер, когда он, обезумев, попытался мной овладеть в коридоре, да и штаны эти треклятые с тех пор засели в памяти». Поспешно вскочив с кровати, я поторопилась убраться и вскрикнула, когда копчик отозвался болью. Вмиг вернулись оттесненные было замешательством и удивлением, разочарование и обида. Я злилась на испорченное настроение и неоправдавшиеся ожидания. «Что с тобой?» — участливо бросился ко мне, наконец разморозившись, этот болван. «Ничего, придурок!» — рявкнула я. «От тебя одни неприятности! Не хочу тебя видеть!» Довольно лицемерное утверждение, после того, как я имела возможность все отлично рассмотреть, но боль и необходимость показаться доктору лишили меня всякого такта. Злые слова сами сорвались с языка. На побитом лице Верды отразилось такое искреннее чувство вины и досада, что на мгновение стало неловко, но выяснять отношения прямо сейчас совершенно не хотелось. «Льяра, прости». Проигнорировав его раскаяние, я постаралась гордо прошествовать к двери, насколько это было возможно сделать с откляченной задницей. Держать осанку, увы, не получалось, однако выйти за дверь не удалось. На плечи мягко, но уверенно опустились теплые руки, и я замерла, невольно зажмурившись от их прикосновения. «Пусти!» — постаралась сказать я твердо, но, видимо, на сегодня чудесная способность управлять людьми была исчерпана. Никто не послушался. «Льяра, я был неправ. Не знаю, что на меня нашло. Мне неинтересно». Я упорно сверлила взглядом дверь, стараясь не видеть нависшее над плечом лицо, не обращать внимания на опаляющее шею дыхание, страшась расклеиться совсем. Не хватало еще разреветься перед ним от избытка эмоций. «Пусти!» «Хорошо, но...» «Аэльрио, не стоит давать лишних поводов для сплетен». Я не успела обидеться еще и на этот дурацкий официальный тон, как Верт развернул меня и, притянув ближе, обнял. Я не смогла его оттолкнуть, да и не старалась, испытав новые странные чувства, когда все внезапно показалось неважным. Готовая забыть все обиды, лишь бы стоять вот так, прижавшись к теплому телу, вдыхая будоражащий запах, от которого голова приятно шла кругом, а собственное тело, придавая, покрывалось мурашками. Чувствовать его дыхание, обжигающая макушку, обнаженную грудь под щекой и ладонями. Сейчас на нем не было брони, а тонкие пижамные штаны не являлись преградой, позволяя сполна ощутить степень его желания. Я почувствовала, как он поднял голову, его губы больше не касались моих волос. Тяжелый, почти горестный вздох вырвался из могучей груди, и у меня, как обычно бывает при переходе тенями, закружилась голова, а в следующий момент Верт отстранился. Мы находились в моей комнате. Раздался звон разбитой чашки, ее выронила от неожиданности Кэс, застывшая с так и недонесенным до рта пирожным. Тилья лила из чайника кипяток мимо чашки, и ее рука медленно смещалась, грозя обварить ей же ноги. Верт, сделав шаг, аккуратно забрал чайник и поставил рядом на стол. «Леди!» Вежливо кивнул он на прощание, и его фигура, мгновенно окутавшись черной марью, исчезла. «Что это было?» — ошеломленно выдохнула Кэс. Ругательство, которое выдала Тилья, увидев творение рук своих, никак не вязалось с романтичным образом утонченной леди, но именно оно привело меня в чувство. Охнув, я опустилась на ближайшую кровать. «Льяра, это Верта Лакири? Что случилось? Что вы делали вместе? Да еще в таком виде. Почему он голый? Он тебя обидел?» Меня буквально засыпали вопросами. «И да, и нет», — ответила я на два последних, пытаясь осознать свои чувства. «Не голый, а в штанах». «Льяра, ты просто обязана немедленно нам все рассказать!» Накинулись девчонки, плюхнувшись с обеих сторон и, видимо, на всякий случай схватили меня под руки, будто я убегу. «Ты же не желаешь нашей смерти?» «Чего?» — протянула я. Кажется, до меня еще плохо доходил смысл происходящего. «Ничего, от любопытства умрем, говорю, а она издевается», — тряхнула волосами Тилья. «Ох, да не издеваюсь я!» Внезапно меня одолело зверское чувство голода, что было неудивительно после всех приключений и такого расхода магической энергии. «Сначала накормите, я не обедала», — покосилась я в сторону блюда с пирожными. «Именно поэтому мы прихватили кое-что для тебя». Кэс торжественно извлекла из маленького холодильного шкафа большую тарелку с мясом и сунула в разогревалку. Радостно вскочив, я направилась к столу, но тут же охнула от боли. «Ты чего?» Взгляды подруг стали тревожно подозрительными. «Копчик ушибло. Надо бы к доктору сходить». «Хочешь, взгляну?» — понимающе предложила Тилья. И я чуть не растрогалась от такого внимания подруг. И накормили, и грозятся вылечить. Подумав пару секунд, я поняла, идти в лазарет мне совершенно не хочется. А особенно не хочется показывать пятую точку Хросту. Почему-то в последнее время мной занимается исключительно он. Похоже, выполняет приказ ректора. К счастью, ничего серьезного, просто ушиб. Умений подруги-врачевательницы оказалось достаточно, чтобы избавить меня от неприятных ощущений. За столом я между делом пересказала девчонкам свои приключения, начиная с первой ночи. Мое повествование прерывалось растроганными вздохами и комментариями в стиле «Великая мать, как романтично!». Когда дошла до брутально-самцовой драки, еще некоторое время назад показавшейся мне такой ужасной и глупой, девчонки чуть не умерли от хохота. Думаю, нас слышали даже соседние ветви. «Прямо вот совсем голые?» — уточнила Тилья. «Совсем-совсем?» Она многозначительно помахала расслабленно опущенной вниз ладонью, намекая на кое-что. «Угу», — кивнула я, откусывая пирожные. «Совсем-присовсем», и ответила ей тем же жестом. Они с Кэс в очередной раз огласили пространство воистину лошадиным ржанием. «Смешно, а я теперь твоему брату не смогу в глаза смотреть», — укорила я Кэс. «Ничего», — всхлипнула та, — «как-нибудь все образуется». Веселье, а также дружеские подколки подруг заставили меня иными глазами взглянуть на ситуацию. Теперь все произошедшее не казалось чем-то из ряда вон, и я смеялась вместе с ними, пока не пошел носом чай. Это неожиданное происшествие всех доконало. Девчонки повалились на кровати, едва не рыдая, а я побежала умываться в ванную. Холодная вода немного остудила, и я улыбнулась своему раскрасневшемуся от еды и смеха отражению. Увиденное, несмотря на некоторую растрепанность, мне понравилось. Отчего-то вспомнились слова Михаля, сказанные на прощание. «Госпожа, вы такая красивая, будьте осторожны». Наверное, об этом он и предупреждал мой мудрый, симпатичный конюх, первый поцелуй с которым безжалостно стерся за пару дней, не в силах конкурировать с новыми впечатлениями. Не в силах конкурировать с поцелуями Верда Алакири. В этот момент я поняла, что полностью простила его. Странно осознавать, что с одним человеком за три неполных дня у меня может быть столько всего связано. Стало немного страшно, заброшенные в горячке слова. Надеюсь, он не воспримет их всерьез и не станет меня избегать. Было и еще кое-что, что меня пугало. То, о чем я не стала упоминать в разговоре с подругами. То, от чего я второй раз в жизни потеряла сознание. И то, что послужило причиной моему зверскому голоду. Моя странная способность управлять людьми. Никто мне про это не рассказывал, да, возможно, о таком и не принято распространяться. Я слышала от отца, что порой встречаются уникальные умения, их обладатели охотно привлекают к императорской службе. Тем лучше, будет чем потом заняться. Сидеть и дальше в поместье я больше не намерена. Пожалуй, все же стоило сходить к доктору Хросту. Он ведь сказал, если случится что-то из ряда вон, то нужно срочно прийти. Похоже, это оно самое из ряда вон и есть. Я покосилась на пузырек с пилюлями на полочке под зеркалом. Нет, все же пока я не буду их пить». «Ваша очередь», — провозгласила я, вернувшись в комнату. «Ведь ты до сих пор не услышала рассказа подруг». «Если что, я все видела». Многозначительно взглянув, направила палец на девчонок, рядом сидевших на кровати. «Ой, по сравнению с твоими приключениями, наши так!» — отмахнулась была Тилья. «Рассказывай», — заявила безапелляционно. Кэс согласно закивала и повернулась к Телерио. «В столовой не особо удалось поговорить». Пояснила природница свой интерес. Тилья вздохнула, но было видно, она довольна нашей настойчивостью. Так вышло, что мы с Джентером уже немного знакомы. Виделись несколько раз на каких-то приемах. Скажем, симпатия вспыхнула вновь. Вот, наконец, удалось поговорить. «Чудесно поболтали язычками», — усмехнулась я. «Поддались романтике первой ночи», — нисколько не смутилась подруга. «Насколько серьезно? Не знаю, там будет видно». «По крайней мере, целуется он хорошо, так что, думаю, дать ему шанс». Мы коварно засмеялись. «А что у тебя с моим придурком, братом Кэс?» «Не такой уж он и придурок. Обаятельный молодой человек». Щеки Кассандры вспыхнули едва заметным румянцем. Телерио картинно закатила глаза. После разговора я отлучилась, чтобы заскочить к моему любимому доктору Хросту, который впервые на моей памяти весьма оживился, превратившись из каменного истукана в человека, услышав мой рассказ. Потерю сознания объяснил неумением правильно распределять энергию жизни, которую я с лихвой черпаю из окружающего пространства. Пожурив за то, что не принимаю пилюли, которые помогут сдерживать такое стихийное использование способностей, снова сцедил порцию крови для своих анализов. В общем, вернулась я только к ужину, после которого нас окончательно сморило, и решили лечь пораньше. Тилья тоже перенастроила замок, запретив на ночь вход для Кэсси, чтоб спать не мешал.